Первая книга Царств, глава 15. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И собрал Саул народ, и насчитал их в Телоиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киниянам, «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалека, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта, и отделились киньяне из среды Амалека». И поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил, и там поставил себе памятник и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили». И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушался гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалека истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя,